Интересно заметить, что тигриный пенис часто добавляется в крепкое вино или бренди, что само по себе может иметь смысл, если человек страдает от повышенной тревожности. Непосредственно перед сексом, говорится в заметках Oftrust, человек должен выпить и заморить червячка. Судя по всему, я слишком долго сидела над наукой о лекарственных веществах, поскольку, прочитав это, представила себе человека, принимающего червячка, словно аспирин. Не такой уж неправдоподобный способ. Похожая на червя галатурия, как и почти все другие создания на Земле, формой напоминающие пенис, по слухам является афродизиаком. Но только не в том случае, если вы на нее наступите. Галатурия при нападении выбрасывает органы своего желудочно-кишечного тракта через анальное отверстие, а потом выращивает новые. Учитывая, что главный враг галатурии – это азиатская кухня, такое самопотрошение, по сути дела, лишение себя кишок и избавление повара от лишних забот, даже уже и не самозащита. Что до меня, я начала с рецепта, приписываемого Аристотелю. Видимо, под влиянием какого-то античного каталога съедобных птиц, автор начинает свой перечень восстановителей потенции с фазанов, вальшнепов, горных жаворонков, дроздов, черных дроздов, молодых голубей, воробьев, куропаток, каплунов. Наконец, дичь уступает место главным возбудителям эрекции – водяной крес, пастернак, артишок, репа, спаржа, засахаренный имбирь, желудь, лук-порей, моллюски. Все это должно употребляться на протяжении значительного времени. В какой-то момент их эффективность, вероятно, подвергалась сомнению. Когда люди начинали страдать ожирением и секс интересовал их уже не так сильно, как следующая порция горных жаворонков. У доктора Су есть приятель, который владеет в Тайбэе магазинчиком, торгующим средствами традиционной китайской медицины, и доктор любезно согласился доставить меня туда для полевого исследования. Никаких мошонок в продаже не было, а разновидность пениса оказалась только одна – оленья. Очень похоже было на оленей рог, но доктор Су настойчиво твердил, словно диктуя письмо: «Пенис оленя». Хозяин исчез в задней комнате и вернулся со стопкой закрытых крышками картонных коробок, словно продавец обуви времен моей юности. Морские коньки, окаменевшие устрицы, обломки оленьего рога, зубы динозавра. «Просто потому, что они твердые», — фыркнул доктор Су. Последнее лекарство, которое принес хозяин, было связкой сухих листьев, заостренных, как птичьи клювы, и перевязанных красным шнуром. «Козел ест этот лист и спаривается 100 раз в день», — перевел доктор Су. Хозяин протянул мне пучок листьев. «Спасибо», — сказала я, — «но на самом деле мне это не нужно». Я обернулась к доктору Су. «Объясните ему, что я просто провожу исследование». Какой-то мужчина весело оглядел магазин и подошел к нашей группе. «Попросите его формулу императора», — посоветовал он. Доктор Су объяснил, что один император из династии Цин в поисках средства от импотенции или, может быть, просто проводя исследование, отправил 400 молодых мужчин и женщин на труднодоступный остров и велел им попробовать все листья и позабавиться. Мужчина и доктор Су обменялись несколькими словами по-китайски. Мужчина смотрел на меня и улыбался. «Я просто провожу исследование». Доктор Су успокоился, удостоверившись, что я поняла беспомощность традиционной китайской медицины в лечении эректильной дисфункции. «Ни одна формула, — сказал он, — не сравнится с Виагрой». «Виагра здесь, на Тайване, — имеет интересную историю и интересное название «Вэрэрган», которое мне переводили различными способами: «мощный и твердый», «крепкий и прочный, как сталь», и, мое любимое, «крутой и горячий». За неделю до того, как таблетки должны были официально поступить в продажу, неофициально на черном рынке, они к тому времени уже продавались и пользовались спросом. Защитники прав женщин вышли на улицы Тайбэя, протестуя против их появления в магазинах. Виагра нарушила семейную гармонию и привела к внебрачным связям, поскольку жены не могли удовлетворить сексуальные запросы своих мужей. Приводит слова одного защитника женского здоровья, малазийская Сандэйсан. Цитируется также некий гинеколог из тайваньского адвентистского госпиталя, где работает доктор Су. Этот гинеколог призывал врачей не выписывать Виагру, пока пациент не предъявит письменное разрешение от жены. Позже я узнала, что выпуск Виагры в США вызвал сходный протест у фракции «Женщин Америки». Майка Лоу, автора книги «Восход Виагры», цитирует 5 или 6 писем Кен Ландерс. Эти настроения более или менее похожи на те, что сопровождают товары неизвестных марок в Абилине, штат Канзас. Пожалуйста, передайте этим самодовольным ученым и большим фармацевтическим компаниям, что надо искать лекарства от рака, а не разрушать жизнь миллионов женщин, которые заслужили отдых. Хотя Ландерс отвечала, что такие женщины представляли маленький процент почты по поводу Виагры, эти письма предполагают, что подключение небольшой терапии было бы не такой уж плохой идеей. Разумеется, тайваньский Pfizer в любом случае остался на плаву. Его доходы здесь и главным образом в Китае были именно что крутыми и горячими. Может быть, единственное место, где Виагра обернулась разочарованием, это национальный заповедник Волонг в провинции Сычуань. Волонг является домом для небольшой сокращающейся популяции панд, а также панд, обитающих в неволе, которые служат исследовательским целям. В неволе панды размножаются с большим трудом. Некоторые ученые расценивают это как проблемы либидо. Около 60% пойманных панд не выказывают интереса к спариванию. Другие ученые, кажется, считают, что самцы страдают эректильным расстройством, поскольку в 2002 году панду средних лет по имени Джуан Джуан лечили Виагрой. Никакого результата, цитирует BBC слова заместителя директора Ванга Пингьяна. Исследователь из Волонга Гофен, на которого также ссылается BBC, не согласен со своим коллегой. Нельзя сказать, что Виагра не действует на панд. Просто данная конкретная особь ни на что не способна. Последние несколько лет мы неоднократно давали шанс Джуан Джуан, но он просто не может этого делать. Выделять Джуан Джуан не совсем честно, поскольку самцы панды вообще неуклюжие любовники. По словам зоолога Чена в Insight China Today, самцы гигантской панды не знают, что и как. Иногда они забираются на голову самки и начинают тыкать. Желая просветить бестолковых самцов панд, сотрудники Волонга соорудили видеоинструкцию, которую средства массовой информации радостно окрестили пандовым порно. BBC даже отозвалась об отснятом материале как об откровенном, хотя, учитывая густой мех животного и его маленький пенис, в эрегированном состоянии он размером с большой палец мужчины, факт, распространившийся далеко за пределы заповедников панд. В словаре городского сленга Urban Dictionary имеется статья «Пандовый член» в значении «маленький член», написанная автором по имени Лю. Пример, приведенный Лю, гласит: «Девушка сказала, что у Мэтью Рида пандовый член». Словарь городского сленга отвергает дефиниции, которые содержат полные имена людей, не являющихся знаменитостями. Это может навести на мысль, что дискредитация панд относится к звезде спорта или шоу-бизнеса по имени Мэтью Рид, а не к Мэтью Риду, свадебному фотографу, или Мэтью Риду, помощнику профессора, изучающему взаимодействие хиноидных компонентов с клеточными макромолекулами или любому из тысяч мэтьюридов, которых можно отыскать в Google. Трудно представить, чтобы панды сумели увидеть на пленке много деталей. Больше похоже на знак типа «вверх здесь». Исследователи, не вдаваясь в подробности, сообщают об улучшении. Панды не единственные, для кого Виагра не сотворила чудо. Около четверти опробовавших ее мужчин по-прежнему испытывают проблемы с эрекцией. Что же можно предпринять? Совершим небольшую экскурсию в операционную доктора Су. Есть несколько способов. Можно вводить вызывающие эрекцию препараты прямо в пещеристые тела, если пациент согласен, чтобы его член истыкали иголками. Применение лекарства быстро вызывает впечатляющий стояк, который обычно продолжается несколько часов. Иногда член стоит гораздо дольше, превращая своего владельца из Геркулеса в Приапа и требуя неприятного визита к врачу. «Я всегда считала Приапа богом чего-то мужского, то ли войны, то ли громких воплей, то ли гонок на колесницах. Но на самом деле он был богом плодородия и садов. На одном сайте по мифологии он назван защитником полей и садов». Явно обеспокоенный таким девчоночьим определением своей деятельности, Приап взялся носить одежды с такими разрезами, чтобы все видели его огромный огурец. Пойманных за ограблением его сада немедленно подвергали садомии. «Если схвачу тебя», — гласит эпиграмма в Приапе Смитерса и Бёртона, «натяну так, что забудешь, как устроен твой анус». Мифологическая энциклопедия гласит, что за пределами Рима Приап никогда не пользовался особой популярностью. Более новый и более щадящий способ введения этих препаратов – уретральные свечи, известные как MUSE – Medicated Urethral System for Erection. Вдобавок, существует вакуум-констрикторное устройство, также известное как помпа для пениса. Оно состоит из пластиковой трубки, в которую человек помещает свой вялый член, и насос откачивает воздух из трубки. Образуется вакуум, в результате чего кровь приливает к органу и задерживается там при помощи сжимающего кольца. Помпа для пениса была изобретена специалистом по пневматике по имени Геддингс Осбан, который сам частенько испытывал трудности с эрекцией и в результате подошел к пневматике творчески. О том, насколько сильно Виагра потеснила на рынке компанию Osbon Erected, свидетельствует печальный слоган «Сделайте свой второй и последний выбор». В одной журнальной статье прошлого года утверждалось, что насосы для пениса ориентированы в основном на пожилых пациентов, которые лишь изредка занимаются сексом. Далее есть еще иглоукалывание. Доктор Су представил меня человеку, который лечит расстройство эрекции, в основном преждевременную эякуляцию, акупунктурой. Су сказал, что у 44% мужчин, лечившихся иглоукалыванием, отмечается улучшение. Это не так впечатляюще, как может показаться, поскольку 38% сообщат об улучшении, если дать им плацебо. Акупунктура, как средство от импотенции, чаще встречается в сельском хозяйстве. Простое применение иглы успешно справляется с импотенцией, пишет автор работы, посвященной лечению надорвавшихся племенных быков. Хотя тут не до конца понятно, чья импотенция имеет отношение к делу, быка или того человека, которого он пнул по яйцам за то, что тыкал иглой в его орган. Самый простой – безопасный и понятный способ лечения эректильной дисфункции – это укрепление мышц тазового дна. Гинеколог Арнольд Кегель был первым, кто обнаружил благоприятные эффекты тонизирования мышц тазового дна. Поначалу считалось, что упражнения Кегеля могут принести пользу только женщинам. Они предназначались для лечения недержания и помогали женщинам иметь более продолжительный и или более интенсивный оргазм. С тех пор Кегелинг сделал шаг вперед и предлагает тренажер для поднятия тяжестей посредством влагалища. Суть такова. Если вы хотите привести в порядок мышцы, то недостаточно просто сжимать и расслаблять их, нужно увеличивать нагрузки. Я заказала себе этот женский персональный тренажер для общего образования. К нему прилагалась инструкция, в которой призывали не пугаться его веса. Я и не испугалась. Меня устрашил размер. Достаточно сказать, это единственный в мире тренажер, для которого требуется вагинальная смазка. По инструкции, его следует ввести и напрячь мышцы так, чтобы тренажер углублялся в вас до тех пор, пока снаружи не останется только кусочек стали размером с дверную ручку, словно вы рожаете какую-то железку. Свой тренажер я использую как пресс-папье. Кегель, недолго думая, окрестил их упражнениями Кегеля и понес в массы, тем самым навсегда связав свое имя с проблемами половых органов и поставив крест на всех прочих ярких аспектов своей карьеры. В 2005 году группа профессоров из Университета Западной Англии писали в BJU International British Journal of Urology, что упражнения Кегеля могут излечить эректильную дисфункцию. По прошествии 3 месяцев занятий кегелингом 2 раза в день группа мужчин-импотентов показала значительное улучшение в сравнении с контрольной группой. Независимая слепая оценка, за организацию которой я не могу поручиться, определила, что 40% импотентов в сравнении с контрольной группой снова обрели нормальную эрекцию. Еще у 35% наступило улучшение. В статье говорится, что упражнения Кегеля более эффективны для молодых мужчин, чья эректильная дисфункция связана не с обычной разбойничьей бандой в виде диабета, атеросклероза и фиброза. Это впечатлило и озадачило меня, и я заказала видеоматериалы с инструкциями, которые упоминались в статье. Они были созданы одним из авторов статьи Грейс Дори и физиотерапевтом по имени Кевин Форман. Видео начинается со вступления доктора Формана, доктора философии, а не медицины. На нем галстук персикового цвета, и он сидит на фоне простого однотонного занавеса. Ни стула, ни стола не видно. Нет даже одинокого цветка в горшке, который мог бы оттенить доктора Формана и его галстук. В искаженной крикливой цветовой гамме доктор Форман розов, словно пасхальный поросенок. Доктор Форман объясняет, что одна пара мышц тазового дна идет вдоль пениса, как натяжные тросы, и позволяет пенису подниматься. Другая мышца тазового дна охватывает орган, и когда она сжимается, возрастает давление на дорсальную вену, что помогает удержать кровь внутри пениса. Стимулирование этих мышц должно, в теории, помочь мужчине обрести сильную продолжительную эрекцию. Часть видео «Как это сделать?» начинается довольно-таки невинно. С анатомических рисунков в альбоме для рисования. Зрителей просят напрячься, как если бы вы пытались воспрепятствовать мочеиспусканию и одновременно сжать задний проход, словно сдерживаясь от пускания ветров. Я узнаю эти особые эвфемистические фразы из некоего буклета инструкции для пациентов миссис Дори. Мне прислали каталог, где они перечисляются. Предотвратите это. Руководство для мужчин и женщин с утечками из заднего прохода. Внезапно кадр меняется. И теперь мы видим голые мужские бедра на фоне мятой белой простыни. Он лежит на спине, подняв колени. Бедра разведены. Задний проход хорошо виден. Разумеется, лицо мужчины за пределами кадра. Аннотация видео из каталога утверждает, что упражнения демонстрируют мужские модели, но я подозреваю, что это сам Форман. Бюджет так мал, что не хватило даже на цветок в горшке. Где уж заплатить моделям? Хотя, возможно, я и ошибаюсь. Голос за кадром выдает мышцам тазового дна пошаговую инструкцию. В какой-то момент раздается звонкое восклицание «сжать, сжать, сжать», Моему мужу на кухне послышалось «бежать, бежать, бежать». Он заходит в комнату, глянуть, что я тут смотрю. Полагаю, что это какой-то неимоверно пафосный, низкопробный фантастический фильм. «Ого», — говорит Эд, увидев задницу доктора Формана. «Обратите внимание, как поднимается мошонка», — продолжает голос за кадром. Затем модель демонстрирует упражнение в позиции стоя, и здесь приближение камеры становится просто невыносимым. Мы с Эдом откидываемся назад на диванные подушки. Сжать, сжать, сжать. Вторая часть называется «Капли после мочеиспускания». «Речь идет о каплях мочи, которые вытекают после того, как вы помочились», — объясняет доктор Форман. На экране появляется нижняя часть мужчины, облаченная в широкие трусы и выходящая из туалета. Проблема цвета усугубляется тем, что под трусами на нем ярко-розовое трико. Камера приближается, демонстрируя влажное пятно на ширинке. «Вылиться может так много, что хватит на полную рюмку для яйца, и выйдет большой конфуз». Интересно, это примерная оценка или доктор Форман нанял модель, чтобы накапать в рюмку для яйца? Учитывая открытие Формана, странно, почему упражнения Кегеля не пропагандируются урологическим обществом. «Это только одно исследование», ответил представитель урологической ассоциации Ира Шарлип, когда я спросила его об этом. «В самом деле, изучение базы данных медицинских журналов PopMed не выявило попыток распространить кегелинг в Западной Англии, что, видимо, весьма досадно. Общий поиск в интернете дал несколько сайтов самопомощи, где кегелинг называется способом контролировать преждевременную эякуляцию. Об этом доктор Форман также упоминает. Кегелинг, как мне кажется, принадлежит к категории отрубей, молитв и витаминов, которую можно охарактеризовать «вреда не приносит, может помочь». Конечно, его стоит попробовать, прежде чем двигаться к последнему рубежу, к последнему средству искусственной эрекции. Глава 8. В поисках утраченной эрекции, трансплантаты, имплантаты и прочие пенисы как последний шанс. Пластический фалопротез AMS-650 – прибыльный товар, пользующийся стабильным спросом. Едва ли можно найти работу лучше, чем быть торговым представителем компании AMS. Единственный недостаток – в вашу рекламу придется включить фразу «совершенно незаметен и практически не пружинит». Только представьте, как вы произносите: «Повышенная жесткость уменьшает возможность сгибания во время полового акта». А рабочее время, вероятно, по большей части, вы будете проводить в обществе незнакомых мужчин, представляя к своей ширинке силиконовый фалопротез. Для представителя AMS, посетившего кабинет доктора Су в исследовательском центре микрохирургии по восстановлению потенции, это был обычный рабочий день. Только на сей раз незнакомцами были я сама и коллега доктора Су, всезнающая Элис Вен. Элис служит мне переводчицей. Представитель AMS демонстрирует, как можно восстановить эрекцию при помощи нескольких элементов протеза, каждый из которых – помещается в пещеристое тело полового члена. Все происходит гораздо быстрее, чем обычно. Вы просто придаете пенису нужное положение, как лампе на гибкой ножке. Существуют не только пластические, но и надувные протезы. В этом случае вы не загибаете пенис, а накачиваете. Хирург имплантирует небольшой резервуар, наполненный солевым раствором или воздухом позади лобка. «А кто скажет, что это неестественно, пусть посмотрит на самцов акул», — Их копулятивные органы также эрегируют при посредстве соленой воды. Перед спариванием птерогоподии хищника наполняются морской водой. Содержимое резервуара заканчивается при помощи нагнетающей помпы, которая устанавливается в мошонку и подсоединяется к протезу пластиковой трубкой. Надувные модели более популярны, поскольку, в отличие от пластических протезов, они увеличивают объем пениса, как это происходит при обычной эрекции. Большинству мужчин такой вариант представляется наиболее естественным, за исключением, конечно, необходимости работать мошонкой как насосом. «И кто именно накачивает пенис?» – спрашивает Элис с явным страданием на лице. Ответ – да кто угодно. Любой, кто захочет. Сам мужчина, его партнерша, а в исключительных случаях даже совершенно незнакомые люди. Сексолог Синди Местон рассказывает, как однажды Ирвин Гольдштейн, который тогда работал в Центре медицинской сексологии Бостонского университета, попросил ее накачать пенис одному из его недавно прооперированных пациентов. «Я приехала в Бостон на конференцию. Из-за простуды пришлось пропустить утреннее заседание. Ирвин был в восторге от надувного протеза, который он недавно установил. Ты должна это видеть, Синди!» И он потащил меня в свой кабинет. Там был огромный мужчина без штанов. «Ну же, Синди, надуй его!» — говорил Ирвин. «О нет, Ирвин, не сегодня!» — отвечала я. Кто устанавливает себе имплантаты? «Протезирование не так уж распространено», — говорит Гольдштейн, уролог и один из редакторов Journal of Sexual Medicine. На данный момент установлено 250 тысяч фаллопротезов AMS. Но это терапия третьей линии. Иначе говоря, врачи сначала прибегают к менее радикальным методам лечения. Протезирование показано мужчинам, чья эректильная ткань необратимо повреждена и замещена фиброзной. Так как если бы этого не было до операции, то случилось бы после нее. Фаллопротезы при их установке обычно разрушают эректильную ткань. Но, несмотря на это, пациент с имплантатом может испытывать оргазм и эякулировать. Жесткость, которая приобретается благодаря имплантату, не имеет ничего общего с желанием и оргазмом, объясняет Гольдштейн. Эрекция, оргазм и эякуляция – это три независимых друг от друга процесса. Мужчина может испытывать оргазм и даже множественный оргазм без семяизвержения. В 1989 году группа психологов Южного медицинского центра Университета штата Нью-Йорк опросила 21 мужчину, каждый из которых регулярно достигал этого эффекта. У одних так получалось всегда, другие приобрели данную способность со временем. Последние делились на тех, кто научился сам, используя техники, широко представленные в интернете, и тех, кто обнаружил это случайно. Так, 59-летний стендовый стрелок, продолжая совершать фрикции после оргазма, чтобы удовлетворить жену, внезапно испытал оргазм еще раз. «Дублет!» — вскричал он. «Дублет», описанный авторами статьи как термин «стендовой стрельбы», обозначающий выстрел по двум мишеням из двуствольного оружия, событие еще более редкое, чем множественный мужской оргазм. А может испытывать оргазм и эякуляцию без эрекции. Протезирование имеет отношение только к эрекции. Гольдштейн, если вы умеете играть на пианино до установки имплантата, сможете и после. Большинство пациентов – мужчины старшего возраста. Через 20 минут доктор Су установит AMS 650-70-летнему мужчине. Назовем его мистер Вонг. Причина операции находится здесь же, в холле, новая жена, 40-летняя миссис Вонг. Впервые имплантат «простая хрящевая полоска» был установлен страдающему импотенцией пациенту в 1952 году. Пациент характеризуется на сей раз в Journal of the South Carolina Medical Association как 23-летний чернокожий ветеран Второй мировой войны. По иронии судьбы, молодой человек стал импотентом, потому что был полной противоположностью импотента. За 3 месяца до описываемых событий он обратился в госпиталь для ветеранов с эрекцией, которая не спадала уже 2 дня и 2 ночи. Врачи дренировали пещеристые тела, и в результате операции на эректильной ткани появился шрам, так что она перестала оправдывать свое название. Дальше хуже. Когда он вернулся в госпиталь с жалобами на импотенцию, врачи просто отказались ему верить. Они заставили его мастурбировать у них на глазах. Когда же это не вызвало никаких визуальных или тактильных признаков эрекции, доктор Баффард Чапл назначил пациенту первую операцию – фаллопротезирование. Чапл не уточнил происхождение хрящевой ткани, не сказал ни о том, знал ли пациент, что является подопытным кроликом. Создается впечатление, что вывод Чапла – он сохранил способность эякулировать, хотя и получает меньше наслаждения от полового акта, чем до операции. Попытка подсластить пилюлю. Чапл приложил к отчету изображение пениса, который теперь находится в полуэрегированном состоянии, что позволяет пациенту комфортно носить повседневную одежду. Судя по рисунку, сложно вообразить, что с таким членом удобно носить что-то, кроме халата, да и то, если человеку удобно постоянно ходить с эрекцией, не думаю, что это случай афроамериканца из Южной Каролины в 1952 году. Сегодня мы с Элис планируем присоединиться к доктору Су в операционной. Мистер Вонг лежит с закрытыми глазами. Операцию проводят под местной анестезией, усиленной акупунктурой. Пенис пациента в хороших руках. Доктор Су уже установил более 100 фаллопротезов, точнее говоря, 118, говорит он, тщательно моя руки до самых локтей в раковине, установленной в углу операционной. И всего 2 экструзии. Глаза Элис над хирургической маской округляются. Вы хотите сказать, что протез? Доктор Су держит руки прямо перед собой, сестра надевает на них перчатки. Не могу спокойно писать это слово с самой 6 главы. Он кивает. Да, он имел в виду, что имплантат иногда пробивает головку члена. Это может случиться во время бурного секса в некоторых позициях. Вот почему мы говорим пациентам «никаких женщина сверху». Ох, выдыхает Элис. Су делает короткий надрез там, где были бы лобковые волосы. Не будь пациент выбрит перед операцией, таким образом можно скрыть послеоперационный шрам, но иногда имплантат вставляют и через головку. Затем он берет стальной стержень того же диаметра, что и протез. Этот стержень, так называемый дилататор Гегера, используется для того, чтобы расширить каждое из пещеристых тел для установки имплантата. Дилататоры используются в медицине с начала XIX века, под названием бужи. Существуют бужи для каждого трубчатого органа. Цервикальные бужи, уретральные, пищеводные, вагинальные и даже носоглоточные. Не только анальные, но и неоанальные для расширения искусственного заднего прохода. Гегером звали человека, который изобрел этот конкретный дилататор. Точнее говоря, его звали Эрнст Людвиг Альфред Гегер. И если есть в мире имя, обозначающее анальное расширение, то это оно. Он проходит внутрь без особого труда, хотя и не так легко, как хотелось бы, застревая то там, то тут, требуя сильного нажима. Медсестра достает 2-й имплантат для другого пещеристого тела. Этот входит внутрь гораздо сложнее. Установка протеза происходит в 2 этапа. Один конец погружают в надрез так, что снаружи остается несколько дюймов, как знамя над завоеванной территорией. Доктор Су сгибает выступающую часть посередине, а затем вставляет свободный конец в разрез и продвигает его к головке члена, выпрямляя протез по мере того, как он входит. «Прошу прощения у моих слушателей мужчин. Мне никогда не ощутить во всей полноте, какой дискомфорт могут вызвать у вас эти слова. В качестве утешения могу лишь пообещать никогда не наблюдать за установкой одноразового эректора, внутреннего введения и никогда об этом не писать. А ведь это еще один способ пробудить безжизненный пенис. Патент номер 4 869 241 дает описание жесткой, полой, чтобы могло выходить семя, трубки, спроектированной так, чтобы она входила в уретру скользящим движением. Обладателем этой самой уретры, владелец патента Джон Фридман, явно слеплен из более крутого теста, чем мой муж Эд. Когда я зачитала ему фразу «трубка скользящим движением вводится в уретру», он тут же инстинктивно скрестил ноги.